Часть третья. Кистью волшебной, ловкостью рук, денег немало скопил ты, мой друг. Выпьем же, друг, за искусство вперед, только искусство тебя не спасет. Глава 42. Лил холодный осенний дождь. Временами его сменял колючий, быстро тающий снег. Я прилег в углу, а Чалма устроилась рядом, прижавшись теплой мохнатой спиной к бедру. Я пришел ночью, все еще спали. Прокрался в дом и лег на свое обычное место. Открыл глаза. Рядом стоял Прост и смотрел на меня долгим, не мигающим, как на дагеротипе, взглядом. «Сиекитала», — сказал он наконец. «Вернулся, Юси». Ни одного вопроса. Где был, что делал, но, похоже, обрадовался. Мы сидели в тепле и покое. Что может быть лучше, когда на улице льет, как из ведра? Есть такие дни, предназначенные исключительно для домашней работы. Брита Кайса положила мне лишний половник каши, хотя я и не просил. Это ее способ показать, что и она довольна моим возвращением. И дочери рады, хоть и хихикают над появившимся у меня норвежским акцентом. Это правда, 2 дня поговоришь с норвежцами, и тут же начинаешь им подражать. Я отдал девочкам последний кусок вяленой трески, и они тут же замолчали, вгрызаясь в жесткое, пахнущее морем мясо. Прост ел мало. Он листал привезенные из Стокгольма старые газеты. «Aftonbladet», — прочитал я заголовок на первой странице. «Возможно, ищет тему для проповеди». Внезапно дремавшая Чалма вскочила и насторожилась. На крыльце послышались шаги, в дверь постучали. Нора пошла открыть и попятилась. На пороге кухни появился насквозь промокший парень. Вид у него был такой, будто он только что искупался в реке. Наверное, бежал под дождем. Я узнал его только, когда он снял надвинутую чуть не на нос шляпу. Хейно, рабочий с завода. «Заходи, Хейну, погрейся», — спокойно сказал Прост. «Поешь. Каша и немного масла». «Прост должен прийти», — одышливо проговорил Хейну. «Прост должен прийти». Эти слова в последние недели приобрели пугающий смысл. «Что за спешка?» «Лучше, если господин Прост сам, да говори же. Господин Прост же знает его, но художник, что снимает дом около завода, заперся и никому не хочет открывать». «Сейчас иду». Хейну кивнул с облегчением. Он даже лицо не озаботился вытереть. Щеки и лоб блестели от воды. Почему-то все время смотрел в окно, где ничего, кроме сплошной пелены дождя, видно не было. Прост отодвинул тарелку с недоеденной кашей и пошел за накидкой. А я сбегал за его сумкой и завернул ее на всякий случай в старое одеяло от дождя. Через несколько минут мы промокли до нитки. Моя кожаная куртка смазана жиром, но вода все равно просачивалась, наверное, через швы. Из-за то и дело принимающегося снега почти ничего не видно, как в густом тумане. Прост пытался добиться от парня, что же случилось, но тот ничего толком рассказать не мог, только и повторял: «Заперся и никому не отпирает», и все время ускорял шаг. Стекавшая с моих штанов вода постепенно проторила дорожку в башмаки, и на каждом шагу слышалось противное хлюпанье. Главное — не дать промокнуть сумке. Я прижимал ее к груди зябнувшими руками и старался наклоняться вперед, чтобы защитить от воды. Одновременно вспотел и замерз. Отвратительно. Как в детстве, в горах, когда мой так называемый папаша тащил санки с котой, самским жилищем из оленьих шкур, а я изо всех сил старался не отстать. Если бы отстал, он бы и внимания не обратил. Чтобы избавиться от воспоминания, быстро стер с лица разведенный водой пот. Хейно каждую минуту беспокойно оглядывался. Ему, наверное, казалось, что мы идем слишком медленно. К счастью, идти было недалеко. Вскоре в пелене дождя, пополам со снегом, смутно замаячила усадьба заводчика, а потом мы увидели и флигель, который снимал художник. Подошли с наветренной стороны, где дождь не так бил в лицо. Там нас уже дожидалась темноволосая девушка-служанка и тут же сделала книксон, что под проливным дождем выглядело довольно странно. Прост кивнул, встал на цыпочки, сложил руки лодочкой, чтобы защититься от света, и заглянул в окно. «Посмотри ты, Юси». Я поставил сумку на землю. Комната выглядела точно так, как мне запомнилось, когда я подглядывал за Марией. Большой мольберт, тут и там сушатся полотна. В углу — кровать Нильса Густафа. Видны только ноги. Одна свесилась, будто тот, кто там лежит, собрался вставать. Спит, наверное. Я постучал в окно. Спящий не шевельнулся. Просто пошел к двери и подергал за ручку. Заперто. Рассмотрел замок ручной ковки. У него есть привычка запираться? Хейну пожал плечами. Запирает, когда уходит. А на ночь? Там стоит бутылка коньяка. Может, он просто пьян? Мы поначалу тоже так подумали, но он не шевелится. Должен бы уже проспаться. «Разбудите патрона», — сказал Прост после недолгого раздумия. «Патрон в отъезде. В Матаренге поехал». «Вот оно что. И ключ сидит в замке изнутри, отсюда не откроешь». Прост заглянул в скважину и убедился, что так и есть. Ключ вставлен в замок. Еще раз постучал кулаком и подождал немного. «Если дверь нельзя открыть ключом, значит, надо ее ломать». Но, возможно, Нильс Густав заболел, боюсь, что серьезно, или его хватил удар. Служанка принесла топор на коротком топорище и протянула его Хейну. Тот по-прежнему колебался. «Под мою ответственность», — успокоил его Прост. Хейну тщательно прицелился и всадил топор в дверную раму. «Дверь слишком дорогая штука, а косяки можно и самим сделать». После нескольких ударов обнажился ригель, и Хейно, действуя топором как рычагом, задвинул его в замок. Дверь открылась. Из помещения пахнуло скипидаром и мокрой шерстью. «Оставайтесь у двери», — приказал Прост. «Ты тоже, Юси». Он снял сапоги и тщательно очистил подошвы от глины и прилипшей пожухлой травы. Босиком подошел к кровати, внимательно глядя под ноги. И не только под ноги. Я знал этот взгляд. Он осматривался так, будто искал какое-то редкое растение. Остановился у кровати, положил пальцы на запястье вцепившейся в одеяло руки и покачал головой. «Благослови Господь». Я остолбенел. Хейна и служанка переглянулись. «Неужели господин Нильс Густав?» прошептала она дрожащими губами. Прост прокашлялся в носовой платок, сложил и сунул в карман. «Сожалею», — сказал он, стараясь, чтобы не дрожал голос. «Уже наступило окоченение. Пошлите за Михельсоном и Браге. Хейну пусть останется». Служанка повернулась и, прикрыв голову от дождя, побежала к усадьбе. «Юси, дай мне сумку. А ты, Хейну, встань у дверей и никого не впускай. Ни под каким видом». Прост достал из сумки бумагу и карандаш, велел мне снять башмаки и жестами показал, как идти к кровати. Нильс Густав лежал на боку лицом к стене. Выражение лица жуткое, я даже вздрогнул. Рот искривлен и приоткрыт, как в безмолвном отчаянном крике. На левой щеке, той, что обращена вниз, уже образовалось трупное пятно. Полностью одет, на ногах кожаные тапки. Левая рука втиснута в рот, точно он собирался вырвать себе язык, правая вцепилась в одеяло. Все говорило, что умер он в страшных мучениях. Прост расстегнул рубаху и положил руку на грудь, словно надеялся почувствовать удары бьющегося сердца. Посмотрел на шею, на плечи, потянул за ногу. Покосился на Хейно и вместо финского заговорил по-саамски. «Совершенно холодный, трупное окоченение. Наверняка умер еще вчера». Я не знал, что ответить, молча кивнул. Прост провел рукой по подошвам тапок. «Когда начался дождь вчера вечером?» «Насколько я помню, около 6. «Примерно так. Подошвы влажные, накидка тоже, значит, он выходил из дома после 6, после того, как начался дождь. Вечерняя прогулка? Вряд ли, в таких тапочках долго не погуляешь. И накидка не застегнута, значит, выходил ненадолго, пузырь облегчить. А когда вернулся...» «Ему внезапно стало плохо», — продолжил я. «Он прилег на кровать, продолжая, Юси. Может, удар? Или с сердцем что-то?» Прост поскреб подбородок. «А почему на столе два бокала?» «Два?» «Запиши, Юси. Скорее всего, к нему кто-то приходил. Кто мог к нему прийти? Посмотри, мольберт не сложен. Возможно, кто-то хотел заказать портрет». Он подошел к мольберту и повернул. На листе толстой бумаги набросок углем. Угадываются контуры туловища. «Судя по всему, мужчина», — сказал я. Прост понюхал бокалы и начал разглядывать сохнущие на полках холсты. Снимал по одному и разглядывал. Долго и внимательно. Особенно один. Я не мог удержаться и заглянул через плечо. Портрет самого Просто. Сидит в саду с гербарием на коленях и каким-то стебельком в руке. Очевидно, собирается его изучать. Свет падает косо сзади, и вокруг головы мерцающий ореол, почти нимб. Только потом я сообразил, что это никакой не ореол, а дымок из трубки, причем переданный с восхитительным мастерством. Это было поразительно. Но еще более поразительным показалось мне выражение лица. Видно, что человека на портрете что-то гложет. Во взгляде, в складке губ, в слегка приподнятых крыльях носа угадывается несомненная печаль. Нильс Густав волшебным образом проник в душу Просто. На портрете изображен не яростный проповедник судного дня, а пожилой, умный и полный сомнений человек. «Так и не закончил», — пробормотал Прост почему-то смущенно. «А о чем вы говорили, пока он работал?» — спросил я. Он задумался, словно вспоминая, но мне показалось, он и так хорошо помнит. «О женщинах», — сказал наконец, — «о встреченных нами женщинах». «Портрет замечательный». «Он его не закончил», — повторил Прост. «Он и не мог его закончить. Никто не мог бы. Такие портреты надо писать всю жизнь. И, может, даже после жизни. Портрет, написанный всеми, кто знал учителя. Слой за слоем, не снимая старых, всю жизнь». «Избави Бог», — проворчал он. «С чего ты так красиво заговорил, Юси?» «Но этот, если позволите сказать, учитель, эту работу Нильса Густава вряд ли удастся превзойти». «Его нельзя вешать в ризнице. Портрет не готов». Я хотел возразить, но промолчал. Мы посмотрели и другие холсты. Портреты заводчика Сольберга, купца Форстрюма, Фокта Хакцеля. Эти-то выглядели вполне законченными, только покрыть лаком. Просто оглянулся и знаком показал. «Записывай. Дверь заперта изнутри. И окна. Окна тоже закрыты на шпингалеты изнутри. Есть ли какой-то погреб, люк, через который можно проникнуть в дом?» Он опять перешел на финский. Хейна покачал головой. «А на чердак?» «На чердак есть, снаружи. Но на потолке никаких люков нет, значит, таким путем с чердака в дом проникнуть невозможно». «Не, невозможно. В дальнем углу на штативе дагерротип, укрытый тем же темным покрывалом. На полу открытый сундук с химикалиями. Прост наклонился и нахмурился. Все бутылочки и баночки вынуты из своих убежищ и валяются как попало. Он посмотрел поближе, сбоку. Еще один карман слегка перекосился. Прост подергал туда-сюда, и тут же обнаружилось, что под ним тайник. Сунул руку. Пусто. «Как думает Юси, что там лежало?» Я пожал плечами. «Откуда мне знать?» «Погляди, карман, который его прикрывает, вынимается очень легко, и латунь около замка сильно стерта. О чем это говорит?» «О том, что этот тайник открывали и закрывали несчетное количество раз, и дно чем-то испачкано. Даже, может, и не испачкано, но другого цвета». Он нагнулся и сунул в тайник свой внушительный нос. Посмотрел на меня и знаком показал, чтобы я сделал то же самое. «Металл?» — спросил я неуверенно. «Похоже, да. Мне тоже кажется, что металл. Более того, медь. А этот зеленоватый налет на дне, думаю, медная патина. Но почему только на дне? Почему и не на боковых стенках тоже?» Он молча ждал ответа, но мне ничего не приходило в голову. потому что над ней лежали медные монеты, а сверху — ассигнации. Конечно, в который раз восхитился я проницательностью учителя. В этом тайнике Нильс Густав держал свои деньги. Думаю, немалые, иначе он не запирался бы на все замки. А куда же они делись? Деньги. Прост пощупал карманы плаща художника. Уж точно не при нем. Может, перепрятал? Надеюсь, Юси заметил, что тайник был закрыт очень небрежно, потому что механизм замка поврежден, взломан. Можно, конечно, предположить, что Нильсу Густафу самому пришла в голову такая мысль, но мне трудно в это поверить. Зачем ему взламывать свой тайник? То есть учитель думает, вор? Вор. И, скорее всего, много хуже. Прост сложил кончики пальцев, как будто читал проповедь. Думаю, деньги взял человек, убивший Нильса Густафа. Что? Как это, убивший? Мы говорили по-саамски, но я выкрикнул эти слова так, что Хейна вытаращил на меня глаза. Я тут же перешел на шепот. Но как же, ведь дверь была закрыта изнутри, и ключ вставлен. Никаких сомнений. Ни один человек... Если он человек, конечно, ни один человек не может уйти и запереть двери и окна изнутри. Продолжай, Юси, продолжай. А если это не человек, значит... Значит, кто-то другой. Я изобразил пальцами саамский символ злого духа, чье имя не хотел произносить. Просто внимательно на меня посмотрел, отвернулся и уставился в окно. Зрачки сделались, как острие карандаша. А я изо всех сил старался скрыть дрожь. Дьявол. Вот, значит, с кем мы имеем дело. Во двор вкатила коляска, прибыл исправник Браги. Он, как всегда, не вошел, а ввалился в дом. За ним, приноравливаясь к широким шагам, шел секретарь Михельсон. Исправник был явно раздражен, что его вытащили из дома в такую погоду, и когда он увидел просто, настроение у него не улучшилось. «А вы-то здесь какого черта делаете?» Он даже не поздоровался. В мокрых, с прилипшей глиной башмаках протиснулся к кровати. От него, как и в прошлый раз, несло перегаром. Красные глаза, сиплый голос, сразу видно с тяжелого похмелья. Ткнул пальцем в труп. «Ну и запашок здесь у вас!» Он отодвинул шпингалет, открыл окно, и там и остался. Видно, от холодного воздуха ему было легче. «За каким чертом нас позвали?» — упрекнул он Хейну и уселся на скрипнувший стул. «Бедняга помер во сне. Бывает!» Хейну покосился на учителя. «Не думаю, что Нильс Густав умер естественной смертью», — осторожно сказал Прост. «Это еще почему?» «Есть признаки, которые...» «Двери и окна были заперты изнутри. Это так? Или я не расслышал?» «Нет, так оно и есть. Парню стало плохо во сне, вот и помер. Запишем, апоплексический удар». Браги посмотрел на Михельсона. Тот несколько раз кивнул, ясное дело. Само собой, апоплексический удар. «А может, дрянь какая-нибудь, отрава? Надо поскорее закопать несчастного, а то еще перезаразимся». «А если это убийство?» «Когда вы сюда явились, дом был заперт». «Да, дом был заперт, но вчера у Нильса Густафа были посетители». Исправник подергал за ворот и задышал так, будто его вот-вот тоже хватит удар. С явным отвращением расстегнул плащ покойного. «Никаких повреждений. Ни крови, ни следов борьбы. И как же его, по-вашему, убили? Уговорили лечь и помереть? Или кто-то умеет проходить сквозь стены? Прошел сквозь стену, укокошил здоровенного мужика, да так, что ни царапины не оставил?» И исправник покосился на Михельсона. Тот, разумеется, захихикал. «Надо же, прошел сквозь стену и укокошил». Хейна с ожиданием глядел на Просто. Должен же он ответить на насмешку. Но тот и бровью не повел. Тем временем Браги начал небрежно перекладывать рисунки и холсты, как вдруг замер. «Гляньте-ка, а покойный и вправду знал толк в своем деле?» С картины смотрела вставшая на задние лапы огромная медведица, написанная с необычайным мастерством. Всем показалось, что в комнате раздался грозный рев. Зверь вот-вот выпрыгнет с картины. Из раскрытой пасти капает слюна с кровью. Сабля исправника на картине ослепительно сверкает. «Подумать только, какой замечательный мастер!» Исправник заметил на столе бутылку с коньяком, привычным движением поднял и сделал прямо из горла большой глоток. Прост дернулся, чтобы вырвать у него бутылку, но удержался. Браги довольно зажмурился и смачно отрыгнул. «Повесим эту картину в управе», — распорядился он. «Или как, Михельсон?» «Само собой, господин исправник, вы замечательно получились». «А теперь всем покинуть дом. Вас это тоже касается, господин Прост. Михельсон должен тщательно все обследовать, и мешать ему нельзя». «Могу я взять бокалы?» — чуть не заискивающе попросил учитель. «Бокалы? Или господину исправнику угодно их осмотреть?» Браги пренебрежительно отмахнулся. Прост тщательно завернул оба бокала в носовой платок, не касаясь их пальцами, и сложил в свою сумку, следя, чтобы не перевернуть. Ни у кого не возникало сомнений, что исправник выгоняет всех на холод, чтобы спокойно, не торопясь, прикончить бутылку с гениальным французским изобретением. «А что там пишет этот туземец?» — грозно спросил Браги, уставившись на меня. Я попытался спрятать листок с записями, но было поздно. Он выхватил лист у меня из рук, начал читать, и глаза его полезли на лоб. «Что за чушь? Сплошная абракадабра!» «Юси учится писать», — спокойно пояснил Прост. «Писать он, может, и научится, а вот прочитать, что он накорябал». Исправник скомкал бумажку и бросил в угол. Я постарался изобразить услужливую мину, на полусогнутых ногах подошел и поднял бумажный шарик, а выходя расправил и сунул в карман. Исправник Браги не умел читать по-саамски.